920. Урусвати усвоила мыслительную йогу, так иногда мы называем агни-йогу, чтобы подтвердить ее мыслительную основу. Мысль огненна, мысль беспредельна. Никто не определит границ распространения мысли. Можно установить, что мысль быстрее света, но невозможно найти ярую границу распространения мысли. Так можно понять, что мысль будет лучшим звеном с мирами надземными. Потому пусть мысль человека будет достойна озарения огнем пространства. Самое стыдное, когда путник надземного мира должен стыдиться своих прошлых мыслей. Хартия мысли нестираема, она вспыхивает перед глазами вновь пришедшего. Можно предпочесть мыслительную йогу, в отличие от йоги, требующей телесных мучений. Краткая пранаяма, легкое питание и устремление мысли дают свободу входа. Можно приучить себя к постоянной пранаяме, так же как к постоянному общению с миром надземным. Жизнь земная не будет препятствовать восхождению. Мыслитель повторял: «Мысль — молния».